Но кровь была мне не страшна. С легкостью я мог бы впитать в себя весь фонтан и лишить подпитки здешний зверинец. Но мне стало интересно. Михаил Комарин подарил мне не только тело и воспоминания, но и род, который, хочет он того или нет, тоже стал моим. Разобравшись со своим происхождением в родном мире, мне показалось правильным пролить свет на темные пятна репутации уничтоженного рода Михаила. А дух продолжал задавать вопросы. «Тебе не нужен род, тебе не важна древняя кровь Занзара и месть, которой мы ждем уже более 4 веков. Зачем?» «Раньше ответил бы, что всего лишь хочу восстановить справедливость и вернуть из небытия род, однажды коварством уничтоженный врагами. Но побывав здесь, мой ответ изменился. Я хочу понять, кто и с какой целью основал род Занзара, и как вы смогли за время его существования так извратить заветы Великой Матери Крови, чтобы стать безумными фанатиками, достойными постигшей их участи», — сказал тот, в ком проросло семя кровавого безумия, — расхохотался дух рода Занзара. «Тебе ли, волку в овечьей шкуре, судить своих предков, сам далеко ли ушел от нас, а ведь и не поспорить. Зерно безумия зрело где-то глубоко в моей душе, ожидая подходящего момента, чтобы вырваться на свободу. В твоих словах есть правда, но правда у каждого своя. Покажите мне вашу, и, быть может, я поделюсь с вами своей. Уверен, что выдержишь». Меня вело ощущение правильности происходящего. Прежде чем принимать на себя наследие, я хотел разобраться с увиденным. Слишком противоречивые факты мне показал палац Цедельте. Поспешные выводы часто приводили к ошибкам, поэтому я кивнул. «Тогда смотри». Глава 15. Взмах ресниц, и мой носитель стоит на парапете замкового донжона, взирая на то, как вражеская армия стекается к его дому, скандируя «Смерть! Смерть! Смерть!». Перед собой они толкают крестовины, установленные на телегах. Можно было подумать, что это лишь укрытие для таранов, но нет. На 3 крестовинах ветер трепал некогда белоснежную ткань ночных сорочек, обогренную кровью. Тяжелые девичьи косы волочились по земле, собирая солому, грязь, колючки. «Сделай это, Джакомо, и твои отродья выживут. Даю тебе слово». Я всматривался в знамена вражеской армии и даже не понимал, что за тварь там была изображена. Какая-то дикая смесь крокодила с осьминогом. «Папа, не надо», — прохрипел тоненький голосок с одной из крестовин. «Он врет, он нас не отпустит. Заткнись, сука». Послышался свист, и лицо девочки-подростка рассекла алая полоса от левой брови через нос и подбородок. Послышался отчетливый хруст. Это руки моего носителя крошили камень от беспомощности и злости. Какого хера происходит? Он без силок. Почему он позволяет так обращаться со своими дочерями? Сонм вопросов крутился у меня в мыслях, но я был лишь сторонним наблюдателем. «Джакомо, ты выполнишь мои требования. Ты же под клятвой, помнишь, кто бы ни был тем Джакомо, внутри которого я сейчас находился, но он помнил свою фатальную ошибку. Никому нельзя было доверять семейных тайн, так что спускайся ко мне». Длинные тонкие пальцы, ныне ставшие моими, принялись развязывать тесемки на горле рубашки. Под одеждой скрывалась татуировка в области солнечного сплетения с макром алого цвета, внутри которого бесновалась чья-то сущность. В ладонь лег простенький стилет с длинным узким лезвием и рукоятью, перемотанной полосками кожи. «Не стоило трогать моих детей», — стилетом мужчина сделал аккуратный надрез на левой ладони. Кровь собиралась в смерч высотой около 10 сантиметров. «Что ты там бормочешь?» — взъярился враг. «Я же могу и поторопить тебя». Урод принялся задирать кнутом подол платья девушки лет 17, висящей в кандалах на крестовине. «Луиза, поторопи папашу, а то ведь я могу не сдержаться и приказать отдать тебя на потеху своим братьям». Девушка плюнула в лицо своему пленителю, за что тут же получила рукоятью кнута по зубам. Лезвие стилета вошло в грудь легко. Боли мы с Джакомо не ощутили, лишь жгучее желание отомстить, разливающиеся по телу и туманящие разум. Таковым было на вкус кровавое безумие. «Адити. Свобода, ДР, санскрит». Перед глазами опустилась алая пелена, и меня выкинуло из тела. В этот раз я оказался на краю заснеженного перевала, кутаясь в лохмотья некогда теплого мехового плаща. Приходилось дышать на худые руки с почти детскими пальцами, чтобы хоть как-то согреть их. Пар валил во все стороны. Мороз трещал в горной тиши, а где-то внизу у подножья перевала пылал одним ярким пятном город. Зарево стояло такое, что темный дым расплывался волнами по всей низине. Запястья, перемотанные тряпицами, ныли, сквозь них продолжала сочиться кровь. Я внутри испуганного и практически сломленного подростка медленно опустился на колени в теплый пушистый снег, что так манил покоем. «Отпусти меня», — юный уставший голос был полон боли. «Я отнесу тебя домой, клянусь». Ответа собеседника я не услышал. «Я знаю, что бастард и не имел права тревожить твой покой. Я знаю цену и заплачу. Только отпусти, никого не осталось больше. Дай мне хотя бы время продолжить род, чтобы все было не зря. Я отомстил им всем, но, чтобы род и дальше продолжил выполнять свою миссию, нужно его продолжить. Год, хотя бы год, и я сам сойду в склеп». Получив неслышимый для меня ответ, подросток обессиленно опустился в пушистый снег. «Будь по-твоему». Глаза юноши закрылись, а когда веки снова поднялись, я увидел то, что каждый из нас, магов крови, не хотел бы видеть никогда, но с чем сталкивался хоть раз за всю свою жизнь. Маленькая деревушка на рассвете казалась спящей. Жужжали пчелы на весеннем первоцвете, собирая пыльцу. Блеяла отара овец, невыгнанная на пастбище, кукарекал крикливый петух, тихо скрипела на ветру калитка одного из дворов. Картина была бы умиротворяющей, если бы не запах крови, забивавший горло, вызывающий нечто среднее между тошнотой и жаждой, когда не знаешь, от чего больше сглатываешь слюну. Я шел по наезженной дороге в центр поселения, где стоял дом старосты, а по выходным шумела заезжая ярмарка. Мой носитель смотрел себе под ноги, боясь поднять взгляд и встретиться с реальностью. И лишь когда подошвы сандалий стали чавкать при каждом шаге в буро-красной жиже, он поднял взгляд, чтобы встретиться с тенью самого себя. Один из братьев в алой накидке старательно выводил руны на теле очередной своей жертвы, распластанной прямо на деревянном обеденном столе. Коса из некогда соломенного цвета стала багровой. Я видел столь знакомый взгляд Сати, который с безразличием взирал в вечность. Грудь ее еще вздымалась, но рассудок уже покинул ее тело от всего увиденного. Остальные жертвы сломанными куклами валялись тут же в нескольких метрах, сваленные в кучу. «Мать Великая Кровь, заклинаю, пусть это будет кто-то другой», — молил тот, к которому меня подселил дух рода, но мольбы его не были услышаны. «Ты вовремя, Кра», — не оборачиваясь произнес голос, который я больше всего боялся услышать. «Я почти закончил. Поможешь убраться здесь? Что ты наделал?» Назвать брата по имени у него язык не поворачивался, будто и не братом он был ему вовсе после того, как «я следую предназначению, и тебе следует принять свою судьбу, как я принял свою судьбу». Мой носитель в шоковом состоянии смотрел на принесенную в жертву родную деревню и на невесту, что обещала его дождаться из цитадели крови, а ныне лежала распятая на столе руками брата. «Ты свихнулся на своих снах, ты уничтожил все, что нам было дорого», — мой носитель шептал, «ведь спазм сковал нам горло, не позволяя крикам выплеснуть всю боль и весь шок от происходящего. Я все сделал, как нужно, иначе не сработало бы». «Что не сработало бы, это», — брат обвел рукой живописную картину жертвенника. «С обычными людьми не работало, я пытался. Нужны были близкие, чтобы в прямом смысле слова оторвать от себя кусок души». Мой носитель тряхнул головой, пытаясь сбросить наваждение. Чем бы брат ни занимался, но его нужно было остановить. «Ты сошел с ума, увы», — печально вздохнул маг крови в алой мантии. «Я прекрасно сознаю все свои действия и их последствия». Рука безумца с зажатым стилетом опустилась на грудь девушки, обрывая ее жизнь. Золотая пыль поднялась над солнечным сплетением жертвы и принялась уплотняться до состояния макро, размером не больше сливы. Алая мантия с плеч сбрендившего мага крови отлетела в сторону, обнажая его изувеченное рунами тело, внутри которых горели разноцветные камни-накопители, наподобие только что созданного из тела убиенной невесты. Брат или тот, кто когда-то им был, забрал золотую сливу и осторожно воткнул ее в заранее подготовленную рану между ребер, сталкивая тело невесты со стола, как отходный материал. Этого Кара вынести не смог. Из них двоих старшему брату достался талант в артефакторике, а младшему, Кара, пока ничего, ведь он только начал проходить обучение в цитадели Великой Матери Крови. Посвящение у него было еще впереди, но именно сейчас физически более развитый Кара надеялся скрутить и уничтожить брата, чтобы подобная резня не повторилась. Вот только действовать приходилось хитростью. «Что я должен сделать? Убери Сати в общую кучу и затем сожги. Негоже нашим близким оставаться непогребенными». Кара сделал несколько шагов и опустился на колени перед телом невесты, убирая соломенную прядь волос, выбившуюся из косы. На лице девушки застыла безмятежная маска, будто и не было всех тех ужасов, что ей пришлось пережить перед смертью. Подняв на руки любимую, он осторожно перенес ее тело к остальным. Брат же склонился над столом, рассыпая какой-то порошок из мешочка и замыкая одному ему ведомые конструкты в единую систему. Это был шанс, кровь была его единственным оружием. Кара разгрыз себе запястье и принялся произносить слова ритуальной клятвы. «Я, Кара, послушник цитадели Великой Матери Крови, обвиняю тебя, брат, в предательстве Кодекса Крови, кровавом безумии, измене братьям обители и убийстве мирных жителей. Кровь из вен моего носителя воспламенилась и огненными плетями тянулась к отступнику. Сейчас кровь сама должна была рассудить братьев». Кара не решился обогреть собственные руки братской кровью, отдав себя и брата на волю Великой Матери Крови, точно так же, как я когда-то судил мира, друга и товарища, из зависти уничтожившего обитель после моей смерти. Волей и силой, данной мне Великой Матерью, я приговариваю тебя к смерти. Пусть нас рассудит кровь. Завершил Кара ритуальную фразу и принялся ждать. Брат вопреки разуму не принялся сопротивляться. Напротив, он осторожно улегся на стол, где до того уничтожал своих односельчан. «Все верно, братишка», — с улыбкой взирал он на нас с носителем, — «лишь добровольное решение, запомни, лишь добровольное, иначе не сработает. И родные, близкие по крови и духу, другие не подойдут». У Кара по щекам катились слезы, когда судный огонь его крови добрался до спокойно лежащего на жертвеннике брата и принялся расщеплять его. Безумец, сгорая заживо, не кричал, а лишь светлым любящим взглядом взирал на нас. «Я буду хранить твой род, братишка». Улыбка не сходила с его лица. «И помни, безумие – не приговор, а спасение. Мы всегда можем его обуздать ценой собственной жизни. Не стоит его бояться, оно не раз и не два спасет нашу семью». Меня вновь выкинуло из воспоминаний, но на этот раз вихрь перенес меня в смутно знакомое место. Так бывает, когда незнакомые по отдельности детали складываются в узнаваемую картину. Мой носитель сидел за огромным столом на пиру, где вино лилось рекой. Алые полотна спускались с балок потолочных перекрытий. Розовый мрамор стен бликовал, отражая зарево факелов на стенах. Веселая музыка, то и дело заглушалась взрывами хохота и пьяными выкриками. «Ба, да это же обитель, только не наша, а какая-то иная. Традиции те же, а убранство залов и архитектура нет. Какой же это период?» Помнится, сердце обители говорило, что та не раз и не два восставала из руин, словно феникс из пепла. «Кара, почему грустишь, малыш?» На колени моему носителю присела потрясающая рыжая со смуглой кожей и медовыми глазами, в которых хотелось утонуть. «Мы же празднуем. Сегодня отправился на перерождение и очищение один из нас. Это нужно отметить. Я не уверен». Перед глазами у Кара все двоилось и плыло. Похоже, после судилища он решил малодушно надраться в стельку. Его можно было понять после всего увиденного и сотворенного. «Ша-ша-ша». Тонкий изящный палец у губ Кара заставил того умолкнуть. «Никогда не произнеси подобного в этих стенах, а не то со временем охоту могут начать на тебя. Мы были родом оттуда», — покачал он головой. Как он мог этого сделать? В нем не было семени безумия. Он педантично проводил какой-то ритуал, но что-то пошло не так. «Кара, 300 трупов на огромном жертвеннике с тобой не согласятся», — криво улыбнулась магичка. «Меня его кристально чистые и честные глазки не ввели в заблуждение. Тебя, хвала Великой Матери Крови, тоже. Иначе пришлось бы прикончить вас обоих на месте». «Ты была там?» — вскинулся Кара, но тут же схватился за край стола, чтобы не опрокинуться с лавки. «Была», — как ни в чем не бывало, — ответила рыжая. Его эксперименты давно вызывали вопросы у обители, но пока он практиковался лишь с умирающими и смертельно больными, до поры на это закрывали глаза. «В нем не было безумия», — упирался Кара, упиваясь угрызениями совести от убийства. «То есть это он по доброте душевной вырезал родную деревню, не из-за кровавого безумия», — била словами наотмашь магичка крови, при этом ерзая бедрами на коленях Кара. «Я не знаю», — начал терять нить разговора мой носитель. «Послушай меня, малыш, я здесь уже более 300 лет и успела повидать самых разных психов, нетерпеливых и лениво выжидающих, манипуляторов и одержимых. Такие невинные овечки, как твой брат, самые страшные из всех, ибо дольше всех вводит в заблуждение. Поэтому прекращай терзаться угрызениями совести. Сегодня своим поступком ты спас неизвестно сколько людей и себя в том числе». Рыжая шутливо чмокнула Кара в нос и выскользнула из его объятий, пригрозив пальчиком. «Пей сегодня так, как никогда в жизни. Ты заслужил». Кара прокинул очередной кубок и зажал в руке кожаный мешочек, висящие у него на шее, все, что осталось от его старшего брата. Я выплывал из видений с головной болью такой силы, если бы сам пил на том пиру вместо кора, в глаза будто песка насыпали, да и вело меня не хуже натурального пропойцы. А ты ничего, даже на ногах стоишь, восхитился дух рода. Какой у тебя ранг владения? Дух запнулся, но все же добавил, по местной классификации, что-то в районе 15-17. Я решил не увиливать от ответа. Аох, выдохнул пораженно дух. Ты, но как? Кара был основателем рода Занзара. Вопросом на вопрос ответил я. Да, дух продолжал витать вокруг меня, разглядывая как неведомую зверушку. Занзара род стал значительно позже, когда пришлось уйти в тень и сменить покровителя на одного из местных, чтобы не сильно выделяться. То-то я смотрю, статуя фонтана у вас больно знакомая. Улыбнулся я. Выходит, мне не показалось. Корни рода Комариных начинались из того же мира, откуда я был родом. Вот только Кара не был кем-то из возвысившихся, иначе его имя было бы выбито на стенах башни крови. А что это за армия неупокоенных? Я обвел рукой, указывая на саркофаги с кровавыми венами. Почти 200 колен твоего рода наглядно, ох, сколько гордости было в голосе духа. И, почему почти весь мой род отказался уходить в реку времени на перерождение? Они ждут, чего? Приказа. Какого? Наш разговор был похож в новомодную игру теннис с ракетками и мячиком, которой нынче увлекались на Британских островах. Восстать для последней битвы. С кем? Все еще не понимал я. То мне неведомо. Охренеть. Армия магов крови в засаде. Хотя нет, в подполье. Натурально под полом крипты лежат. Хочешь сказать, что за? Я прикинул примерную длительность поколения и количество саркофагов. За 5-6 тысяч лет ни у кого в роду не случалось такой задницы, чтобы рука не потянулась поднять из небытия такую армию. О, случались, конечно, усмехнулся дух рода. Да ты и сам это видел в видениях. Только со всем этим они справлялись сами, выбирая участь безумия ради спасения рода и пополняя ряды будущей армии последнего шанса. Я осмыслил услышанное и сопоставил с увиденным в видениях. Это все предки Занзара Комариных, больные кровавым безумием. Все верно, твою мать. На самом деле сказал я кое-что другое и гораздо более далекое от приличного. Первым желанием было спалить этот склеп к демоновой матери, но я остановился себя. 5-6 тысяч лет они лежали и никого не трогали, с чего бы сейчас что-то должно было измениться. Как их вообще удалось пленить с таким анамнезом? Вопрос был больше из разряда риторических, но дух, как ни странно, ответил и на него. Их не пленяли. Все, кто подходил к опасной грани, сами уходили в заточение в здравом уме и доброй памяти. Я присвистнул. Так не бывает. Как видишь, бывает. И, глядя на тебя, я подозреваю, что круг замкнулся. Какой еще круг? Наш род начался с безумия, пришедшего из другого мира, выживал веками благодаря ему, и сейчас либо будет уничтожен новым выходцем из первородного мира, либо выйдет из подполья, в котором вынужден был скрываться все эти годы. Глава 16. Над странными совпадениями, которыми были пронизаны моя жизнь и жизнь Михаила Комарина, еще нужно было хорошенько подумать. Я вновь почувствовал себя пешкой в божественной игре, но теперь уже в роли Михаила, а не Траердана. Ведь, по сути, и мне, и ему предрекли спасение рода через смерть. Только я лично получил наставление от Великой Матери Крови, а род Михаила – через Оракула. Ко всему прочему добавлялось некое предзнаменование, из-за которого маги добровольно уходили в саркофаги. Что за татуировка была у Джакома? Все же решился я уточнить. Это не татуировка, а артефакт, созданный братом основателя нашего рода, Хра, тем, который убил свою деревню. Я на всякий случай уточнил, а то может у них еще были. Он создавал артефакт, безразлично пожал плечами дух рода. Он убил 300 душ. Что-то мне подсказывает, что на твоем счету поболее будет, съехидничал дух рода, но тут же с придыханием добавил. Он смог поставить кровавое безумие на службу роду. Подсказал путь. Так себе путь, не стал я спорить, но тут же категорично заявил. Я не буду вставлять себе в грудь эту дрянь. Так никто и не требует от тебя подобного. Тут же пошел на попятную дух. Вообще себе его вживляли лишь слабые рангом главы родов, чтобы всегда иметь шанс на спасение под рукой. У сильных он хранился здесь, в фонтане, напитываясь силой. И безумием, непроизвольно закончил я. Радовало, что вживлять это было не обязательно. С учетом наличия собственного семени кровавого безумия, увеличивать риски ношения артефакта с подобной дрянью не хотелось. Кстати, насчет фонтана, откуда столько крови, и почему в первом зале саркофаги без подпитки, решил я сразу прояснить для себя все неясности. По первому вопросу, это не совсем кровь, вернее кровь, но циркулирующая и обогащаемая всеми веществами здесь на месте. Все же многие в роду переняли у Хара талант к артефакторике и его же легкую безуминку. Ни хрена себе легкую, возмутился я. Что тогда у вас считается тяжелой? Дух пропустил мою ремарку мимо ушей. По второму вопросу. В первом зале лежат слабые маги и потомки с другими силами. Здесь только сильнейшие маги крови с семенем безумия. Как же вы с такой армией позволили себя уничтожить? Невольно вырвался у меня риторический вопрос. О, это, бесспорно, вопрос интересный, но не тебе об этом спрашивать. Твоя душа ведь с такой силищей тоже как-то здесь переродилась, не остался в долгу дух рода. Будет свободное время, приходи. Я еще много чего интересного из воспоминаний глав родов покажу. Из крипты я выходил в глубокой задумчивости. С духом рода мы пришли к соглашению, что я беру на себя обязательства главы рода без всяких условий, а он не пытается навязать мне следование великой миссии. Мне бы с уже существующими проблемами сначала разобраться. Кроме того, я получил полный доступ к защитной системе Палаццо Дельте. Судя по его состоянию, битва с последними Занзара проходила явно не здесь, иначе победившие вынесли бы не только артефакты, но и все более-менее ценное из замка. Здесь же было полным-полно антикварной мебели, картин, ваз, доспехов, оружия, и все в прекрасном состоянии. Боги, да здесь даже зимний сад имелся. Растения в нем только начали выходить из стазиса, наполняя все вокруг пьянящим цветочным ароматом. Предоставив людям возможность спокойно обживаться и осваиваться в палаццо, я отправился в кабинет последнего герцога. В нем ничего не изменилось с момента последних воспоминаний. Я словил себя на мысли, что не видел лица герцога среди саркофагов во втором зале. Это где же его упокоили и упокоили ли вообще, или он так и не воспользовался артефактом в последней битве, если артефакт остался в фонтане, оставив семейные скелеты Занзара в покое на время. Я решил оповестить о событиях в порту хотя бы принца Андрея. В воздушном порту Мантуи произошел теракт. Принялся я последовательно вводить в курс дела принца. 4 дирижабля разлетелись на винтики. Погибло чуть меньше сотни человек. Из них 32 человека, команды пришвартованных дирижаблей, 13 человек, смертники, и порядка полусотни человек, обслуживающий персонал воздушного порта. Еще порядка полусотни были ранены взрывами. Вы целы? Тут же отреагировал принц. Целы, дирижабли тоже. Белухина вовремя увела их в небо. Это не просто теракт. Это нарушение международного соглашения, равносильное объявлению войны, высказал принц те же мысли, что до того крутились в моей голове. Нужно создать международную комиссию и тщательно расследовать этот инцидент. Не спеши, притормозил я принца. Это информация для личного пользования. Тем более, что наши дирижабли не пострадали. Местный магистрат обставил все, как высокоранговый прорыв изнанки. К тому же я почти уверен, что кто-то со стороны попытался стравить нас с барами по второму кругу. Как будто вас надо стравливать, вы и так друг друга на дух не переносите, хмыкнул принц. Ситуация несколько изменилась, не стал вдаваться я в подробности. В вопросе поисков провокатора мы решили действовать сообща. Вполне здравый подход, согласился Андрей, держи в курсе событий, а то при подобной обстановке, боюсь, Марию могут не отпустить в Мантую. Если так случится, то прилечу я, без поддержки мы тебя не оставим. Спасибо, искренне поблагодарил я принца, как только разберемся кто, сообщу. Тем временем близилось время ужина у Барамя, туда мы планировали отправиться втроем, я, Ольга и Агафья. Ты мы оставалась в палаццо наводить порядки и готовиться к приему гостей. Заботу о сыне на себя пока взяла Светлана. Малыш подрос и уже спокойно мог питаться смесями, а не только материнским молоком. Нужно же практиковаться. С энтузиазмом отреагировала она на возложенную на нее ответственность. Но на сам прием мы с принцессой прибудем, не отвертишься. Пока же я размышлял над тем, кому была выгодна столь дорогостоящая авантюра с сопутствующей дискредитацией рода Барамя. Михаил Юрьевич, не могли бы вы спуститься в допросные? Здесь один из выживших смертников обратился ко мне по кровной связи Борзый. Мы от него особо ничего добиться без ментатора не можем. Может, у вас получится. Образцы крови взяли, как и у остальных смертников, уничтоженных на подступах к нашим дирижаблям. Иду. Я открыл портал сразу в камеру, ориентируясь на Борзова. У побитого пленника с фонарями, наливающимися синевой, в ужасе раскрылись заплывшие глаза. Демонстрация подобных способностей была возможна только в случае, если дальше местных казематов информация о них не уйдет, как и сам пленник. И он, похоже, прекрасно осознал свою предстоящую участь. Кроме синяков и ссадин на лице, у нападавшего была разбита губа и, кажется, не хватало парочки зубов. Заметив мой взгляд, Борзый тут же ответил: «Это еще с дирижабля. У него в зубе была капсула с ядом. Тигров ее выбил кулаком вместе с половиной зубов. Они как раз спускались по тропу с Белухиной, когда этот пер напролом на дирижабль. А наши куда смотрели? У нас ограниченный доступ в дирижабли баронессы. Там работает служба безопасности Русско-Азиатского банка, ХМ. А вот участие во всем представлении не только аристократических родов, но и банковской структуры я как-то не учел. С учетом из поездок для показательных долговых порог аристократов, целью вполне могли оказаться не мы и даже не Барамя. Но кто тогда должен был так отчаяться? Или же я вижу то, чего не было и в помине?» Оставив предположение, я вновь взялся особенно тщательно просматривать встречи убитых террористов за последние несколько дней. Ведь должны же были им как-то передать артефакты для уничтожения дирижаблей. Только шиш. Последние инструкции все получили сегодня утром письмами, где внутри конверта лежали артефакт для взрыва и записка с названием дирижабля. И если название иностранных дирижаблей можно было подсмотреть в самом воздушном порту, то наши – нет. Еще сутки назад мы сами не знали, что отправимся в составе небольшой небесной флотилии, а заказчики знали. Это могло означать с равным успехом сразу два момента: что протечка случилась где-то службе безопасности Русско-Азиатского банка, или же, что указания разлетелись сразу после связи дирижаблей с воздушным портом на дальнем радиусе. Такая связь была предусмотрена, когда суда на подлете уведомляли о конечном месте прибытия. Так, проходя над Минском, Львовом и Будапештом, мы указывали свой конечный пункт назначения и отсутствие необходимости в приземлении. Да и с самой Мантуей выходили на связь за час-полтора до прибытия. Мне очень хотелось верить во второй вариант, но нельзя было исключать и наличие крыс у себя в тылу. «Достаньте мне образцы крови всех, кто находился в переговорной вышке сегодня», — уже с улыбкой отрапортовал Борзый. «Мы предполагали, что они понадобятся, поэтому перед работой ментата расправились. Правда, кровь не живая, а на бинтах и тряпицах, но с маркировкой имен, фамилии и должностей. Это вы молодцы», — искренне восхитился я предусмотрительностью своих бойцов. «Закончу с пленником, возьмусь за просмотр. Теперь же я обратился к единственному оставшемуся в живых исполнителю. У тебя сейчас очень мало шансов выжить», — сразу обозначил я его ситуацию. «Тебе нужно сообщить нечто такое, чтобы твои показания оказались ценны. В любом случае я узнаю все, что с тобой происходило в последнее время. Просто посмотрю твоими глазами. Но мне нужно знать, на что обратить внимание. Тебя обработал ментатор не просто так. Он скрывал что-то, заметал следы. Значит, где-то в твоей памяти есть подсказки. Мне они нужны. Это твой единственный шанс не сдохнуть. Я уже рассказал все, что знал», — прошепелявил пленник. «Я не помню и половины того, что мне припишивают. Если это правда, то лучше убейте. Да, это же надо, какой совестливый попался или здравомыслящий. К какому роду принадлежишь? Какими даром владеешь? Кем служишь?» «Барамя. Интуит, второй ранг, шитовод». «Проворовался?» «Нет», — покачал тот головой. «Я аудитор, нахожу нишу ответвления в шатных книгах. Что-то понятнее не стало. Такого отправлять на боевое задание, это же куром на смех. Ну или он отыскал что-то такое, за что его подставили и отправили на убой для пользы дела. Как работает твой дар?» «Интуитивно нахожу неточности и ошибки, даже если все идеально. Голова начинает болеть, пока не нахожу неправильность. Удивительно, сколько разнообразных даров существует. И ведь всем находится применение. Нужно было понять, откуда начинать искать концы. Что последнее проверял по долгу службы? От шатнаштшити кондитерских дольше марте. Дольче марте, это у нас сладкая смерть выходит», — бормотал я себе под нос. «Оригинально. А кто у нас там в поставщиках ходит по части сладкого? Сахара или нуги какой?» «А...» — пленник попытался было что-то ответить и тут же застонал от боли сквозь стиснутые зубы. Один из кровников, не церемонясь, плеснул тому в лицо холодной водой из ведра. Но куда больше меня удивило, что, придя в себя, пленник поблагодарил кровника за подобный холодный душ. Это не в первый раз его так скручивает, вновь пояснил Борзый. «Видимо, подходим к чему-то важному на допросе, а у него провал в месте обработки ментатором. Говорит, холод воды прогоняет боль на время. Что же, нужно отдать должное. Пленник действительно смог натолкнуть меня на несколько направлений расследования. Насчет сохранения его жизни, я пока не определился, предпочитая все же просмотреть память его крови и сверить показания. Что интересно, отработали с интуитом топорней, чем со всеми остальными. Возможно, сыграло роль и то, что остальные исполнители шли почти добровольно на дело, тогда как счетовода пришлось программировать ментатором. Заодно ему и прочистили мозги по поводу последнего аудита. Так-то интуит был очень удобным козлом отпущения. Жил один, семьей обзавестись не успел. Несколько раз в неделю к нему приходила экономка, готовила еду, убиралась и стирала вещи. Поэтому заметить какие-либо изменения в его поведении никто не мог, как и ночной визит парочки неизвестных, явившихся к магу домой и вжививших ему капсулу с ядом в зуб. Кто-то старался устранить его наверняка. Сам маг промаялся с мигренью последние пару дней, думая, что в очередной раз наткнулся на воровство при аудите. Когда же утром к нему заявился посыльный с конвертом, интуит стал сам не свой, превратившись в марионетку запрограммировавшего его ментатора. Но самым интересным открытием стали фамилии поставщиков Дольче Марте, сплошь знакомые фамилии родов, некогда отхвативших себе долю в сахарных мануфактурах Занзара. Почему-то я был уверен, что эти же фамилии увижу и в списках кредиторов Русско-Азиатского банка. Время поджимало, но я все же решил сразу просмотреть и воспоминания служащих из переговорной вышки. Таковых было две смены, всего 10 человек, поэтому удалось справиться довольно быстро. Направление оказалось тупиковым. Информация о наименованиях дирижаблей не была секретной. После сеанса дальней связи она вносилась сразу в несколько учетных журналов. Фрахты, места на летном поле, использование причальной мачты и предстоящих погрузочно-разгрузочных работ. Доступ к этой информации имело чуть ли не под 500 человек, поэтому искать иголку в стогу сена было бесполезно. Но я все больше склонялся к мысли, что к операции по подрыву дирижаблей готовились сильно заранее, в то время как о прибытии комариных Занзара никому не было известно. Та же обработка смертников заняла не один день. Выходило, что в этот раз для разнообразия мы действительно оказались под ударом случайно. Но тогда оставалось лишь два варианта направления удара. Правление Русско-Азиатского банка и Барамя. Хотя я бы, наверное, сделал ставку на объединение двух вариантов. Что ж, оставалось узнать, кто проворовался у Барамя, и предметно с ним поговорить. Если мои предположения верны, то у нас определились первые три кандидата в смертники из списка деда. Перед тем, как покинуть казематы, я отдал приказ подлечить интуита и покормить. Предстояло еще решить, как с ним поступить, но убивать его я окончательно передумал. На ужин у Барамя мы уже опаздывали, не успевая добраться каретой, но меня никто не торопил. Агафья и Ольга спокойно ожидали меня в кабинете герцога, обсуждая том наобум взятые из библиотеки книги. «Дамы, прошу прощения за задержку», — извинился я. «Еще один звонок и отправляемся». Я набрал номер Аристарха Тигрова в мобилете. Он и баронесса Белухина остановились в местном отеле «Континенталь», занимая там целый этаж. В палаццо Дельте они останавливаться отказались, дабы раньше времени не подтверждать наше близкое знакомство. Стоило Аристарху ответить, как я поспешил предупредить его о вероятной опасности. Есть основания считать, что целью сегодняшних взрывов были не Занзара-Комарины, а правление Русско-Азиатского банка. Если это так, то заказчики, скорее всего, захотят довести начатое до конца. Рекомендую проверить номера на всевозможные убойные артефакты и в случае обнаружения чего-то подобного наплевать на конспирацию и переезжать в палаццо Дельте. Я дам своим соответствующие распоряжения. Ответом мне было тихое рычание Тигрова. «Вы за сколько бронировали за собой номера? Спроси, что попроще», — рыкнул Тигров. «Мы же не сами этим занимались. Но я тебя услышал. Спасибо. Есть предположение о личности заказчика? Пока у меня под подозрением тройка местных сахарных баронов, не стал я скрывать своих пока еще сомнительных выводов от акционера банка и просто хорошего друга. Но нужно подтверждение». «Понял». Связь оборвалась, но тут же активировалась совсем иная и сразу по двум направлениям. «У нас на болоте прорыв минимум 9 уровня. Оттуда появились две сигнатуры с недружественными намерениями. А это точно не эрги?» Спрашивал я не просто так. После воссоединения алтаря первостихии, он засиял путеводной звездой всем эргам, притягивая к себе их. На моих землях то и дело открывались порталы, откуда выходили все новые и новые эрги. Если раньше их раскидывало на достаточно приличные расстояния от алтаря, то теперь система наведения улучшилась. Это чуть не стало проблемой во время свадебных торжеств, но эрги справились, не дав гостям испортить нам праздник. О миграции эргов кровники были предупреждены и не вмешивались, лишь отчитываясь за смену о количественных и качественных характеристиках вновь прибывших гостей. «А хрен их знает, кто это», — отозвался паук, но эрги просто так волноваться бы не стали. Словно в подтверждение его слов, ко мне обратилась Тильда. «Прости, что отвлекаю, но нам нужна страховка на болоте. Уж больно крупных тварей к нам занесло. Чтоб подруга да обратилась за помощью, это должно было где-то что-то реликтовое сдохнуть. Потому я без раздумий открыл портал вглубь болота, ориентируясь на эргу. Мое появление совпало с пролетом мимо Тильды в звериной ипостаси. Эрга летела кубарем. С разных сторон в нее били молнии, оставляя черные обугленные раны на теле и щупальцах, а над болтом разносился слитный рев тварей. Мы, ваши повелители, склонитесь или умрите. Глава 17. В лаборатории одного из технологических миров. Лаборатория Септамы была залита мягким голубоватым светом, который отражался от стеклянных стен и оборудования, создавая иллюзию подводного мира. Пробирки с кровью, расставленные на столе, мерцали, как драгоценные камни, а голографические проекции молекулярных структур витали в воздухе, словно призраки. Септама, сосредоточенный и хмурый, работал над очередным образцом. Его пальцы в биополимерных перчатках ловко манипулировали инструментами. Внезапно дверь лаборатории с шипящим звуком открылась, и в помещение ворвался тот самый гость, чья кровь послужила основой для синтеза адамантия для маяков. Броня, переливающаяся жидким металлом, теперь казалась еще более угрожающей. «Ты думал, что сможешь просто так отмахнуться от нас?» — прогремел голос гостя, наполненный яростью. Его шлем с алыми сенсорами мерцал, как глаза разъяренного зверя. «Этот уродец должен заплатить за все. За смерть одного из наших, за воровство артефакта, за кражу адамантия. Ты слышишь меня, Септама?» Ученый не сразу оторвался от работы. Он медленно поднял голову, его глаза, холодные и расчетливые, встретились с горящим взглядом гостя. «Удивительно», — произнес Септама, его голос звучал спокойно, но с ноткой язвительности. «А ведь вы тоже смиски, только вас вывели свои же, а его, мать природа или вселенная, если уж на то пошло. Уникальный результат, не находишь?» Гость сжал кулаки, отчего броня на его руках загудела, словно предупреждая о готовности к атаке. «Эта тварь проникла в тюрьму, убила последнего из Фиса и чуть там не сдохла. Мы пожалели его, а он нам так отплатил. Смисок, уродец!» Голос гостя дрожал от гнева. Септама, не отвечая, продолжил работать, но в его голове уже крутились мысли о живучести этого экземпляра. Многие посещали божественную тюрьму, но лишь немногим удавалось оттуда уйти живыми. «Когда уже сработают якоря?» — продолжал яриться гость. «Почему так долго?» Септама вздохнул, отложив пробирку в сторону. «Якоря готовы», — ответил он, его голос звучал раздраженно. «Но для работы их нужно доставить на место, в закрытый мир. Есть идеи, как это сделать, если вы сами туда пробиться не смогли?» «Нет, ну так не мешай умным делать свою работу». Гость сделал шаг вперед, его броня издала угрожающий гул. «Один раз у тебя получилось, найди такого же идиота, пусть отнесет». Септама усмехнулся, но в его глазах не было ни капли веселья. С того момента поголовье идиотов резко сократилось, огрызнулся он, вспоминая, как его корежило несколько тысяч лет после нарушения кровной клятвы, данной Раирдану Эсфису. Специфический опыт. Восстанавливаться пришлось чуть ли не по каплям. Хорошо, что сработали сразу 12 кровных маяков с образцами и смогли собрать по частицам его личности душу обратно. Второй раз на подобное Септама не был готов пойти. Один раз уже провернул, и второй проверну. У меня троянский конь уже заряжен. Не лезь мне под руку. Я сообщу, когда все будет готово. Септама резко повернулся к гостю, его глаза вспыхнули холодным алым светом. «Или тебя снова нужно умыть собственной кровью для понятливости?» «Осторожнее, Септама, ты еще не высший, ты на контракте, и этот контракт когда-то закончится». Гость замер на мгновение, но затем, сжав зубы, развернулся и вышел из лаборатории, оставив за собой лишь эхо своих шагов и запах озона от брони. «Святая наивность», — ухмыльнулся Септама, возвращаясь к работе. как будто я не пополнял все эти годы собственную библиотеку крови. Его мысли, однако, уже были далеко. Он снова и снова прокручивал в голове план, который должен был привести его к цели. Для верности он подготовил даже парочку сюрпризов. «Бойтесь донайцев, дары приносящих», – мурлыкал он себе под нос, но мысли его все чаще возвращались к цели его аферы. Сотни тысяч лет назад септами уже удалось обмануть одного из эсфисов. Что ж, теперь пришел черед обмануть одного из его потомков. То, что вор был из древнего рода аспидов-порталистов, не вызывало сомнения. Эта сука, ноосфера, не отступила от своих алгоритмов даже через столько веков. Другой вопрос, что септама тысячелетиями старательно отслеживал пробуждение крови эсфисов и способствовал ее уничтожению. Откуда взялся этот уникум септами, и самому интересно было знать, тем любопытнее будет получить его себе для исследований. Пришлось повозиться. После восстановления ноосферы и возобновления работы защиты мира, септама отслеживал все колебания пространства вокруг. Хоть проколы, хоть порталы никогда не проходили бесследно для ткани миров, вызывая возмущение. На основе исходных данных была построена сложнейшая математическая модель с использованием теории вероятности, которая и определила, куда вели почти 60% переходов. Остальные 40%, правда, имели точки выхода и в технологических мирах, и в полностью безмагических, но 60% все же слишком большая вероятность, чтобы ее не проверить. Закончив с плановой работой, Септама скинул с себя всю одежду и отправился в стерилизатор. Погружаться нейропроводимый гель следовало абсолютно стерильным. Пора было наведаться кое к кому в гости. Хмарево. Небо, обычно ясное и спокойное, теперь было затянуто плотными тучами, которые вспыхивали от частых разрядов молний. Передо мной, на высоте, которая заставляла запрокидывать голову, висели две трехглавые крылатые твари. Их размеры были настолько огромны, что васюганская гидра, с которой мы имели дело ранее, казалось теперь мелкой ящерицей. Эти монстры, без передних лап, но с двумя мощными хвостами, покрытыми чешуей, словно жидким металлом, выглядели порождениями из древних времен. Их крылья, широкие и кожистые, медленно взмахивали, создавая ветер, который сбивал с ног и склонял к земле верхушки вековых деревьев. Каждая из их трех голов была увенчана рогами, а из пасти вырывались цепные молнии, которые били по земле, оставляя после себя дымящиеся кратеры. Одна из таких молний ударила в Тильду, отбросив ее на несколько метров. К моему облегчению, Ирга быстро поднялась, отряхиваясь и разражаясь потоком цветастого мата. Судя по ее взгляду, она готовилась повторить атаку. «Стоять!» Тут же скомандовал я. «Всем Иргам и кровникам отойти на безопасное расстояние и ждать последующих указаний». Как назло, в руке затрезвонил мобилет. Машинально подняв трубку, я услышал нервный голос Орлова. «Миша, какого хера у вас происходит? У меня амулет столешницу прожег». Беспокойство в голосе министра обороны было хоть отбавляй. Две трехглавые твари, предположительно в ранге девятки, летающие. Размер дирижабль баронессы Белухиной видели? Вот как два таких, плюются молнием. «Я вам попозже перезвоню, мне самую малость некогда». Коротко отчитался я и нажал отбой. А твари тем временем приняли нашу организованную перегруппировку за отступление и продолжили самодовольно вещать. «Все верно. Сопротивление бесполезно. Склонитесь. Эра людей в этом мире подошла к концу. Наступила эра зверя. Охренеть!» Услышал я смесь ужаса и восторга в голосе Ольги, стоящей у меня за спиной. Уходя порталом, я не успел их предупредить, куда именно ухожу, и потому вампирша с эмпаткой решили рыбкой нырнуть за мной в портал. Нет, я всегда думала, что японцы что-то запрещенное курили, когда своих кайдзю создавали, сказала Ольга, не отрывая взгляда от монстров. Но похоже, что кто-то сумел выжить после встречи с такими красавцами и вернуться обратно. «Ты о чем?» – тихо уточнил я у эмпатки, при этом все яснее понимая, что сердцебиение у обеих тварей не ощущалось. Наличие крови решило бы проблему с уничтожением обнаглевших гостей, но теперь на крайний случай оставались лишь порталы. Это же Кинг Гидра, главный враг Годзиллы, с восторгом подвела итог своим высказываниям Ольга, но мне понятнее не стало. Тогда эмпатка прислала несколько ярких видений, где между собой сражалось сразу несколько ящероподобных монстров. Судя по всему, тот из них, что не имел крыльев, защищал людей, а тварь наподобие наших гостей наоборот, жаждала стереть с лица земли человечества. И как вы с нею боролись? спросил я, надеясь найти хоть какую-то зацепку. А вот с этим проблемка, честно призналась эмпатка. У нас по легенде так ни разу и не победили такого, развела она руками и нахмурилась, что-то припоминая. А, еще ими вроде бы управляла некая цивилизация извне, технологически продвинутая. На них передатчик ментальный был. Использовались такие для зачистки миров. Эти вроде бы сами править хотят, заметил я, без всяких передатчиков. Рэ, на удачу позвал я деда. А это случайно не кто-то из твоих старых знакомых? Дед явился моментально и так же быстро отказался от вероятного знакомства. Нет, таких впервые вижу. Да и размер намекает, что твари, возможно, древние меня будут. Вспомнив про Васюганскую гидру, я обратился к еще одному специалисту по древним тварям. Алтарь, твои? Ответ пришел почти мгновенно, но с таким печальным вздохом, будто алтарь сам только что осознал масштаб проблемы. Мои, чудесно, просто чудесно. Я едва сдержал саркастический смешок. И чего молчим? Что с ними предлагаешь делать? Мысленно процедил я, чувствуя, как раздражение начинает подниматься где-то в районе солнечного сплетения. А что ты с ними сделаешь? Флегматично ответили первостихии, словно это было очевидно. У них крови нет, а то я не заметил. Огрызнулся я, едва не сорвавшись на рык. А ты не пробовал уничтожать свои неудачные эксперименты? Говорят, помогает избежать вот таких сюрпризов в будущем. Почему неудачные? Возмутился алтарь, и в его голосе зазвучали нотки обиды. Очень даже удачные. Они из того же выводка, что и гидра, но более разумны. Гидра просто жрала все, что ни попадя, с магией, а эти создали свою зверомагическую иерархию и возглавили ее. Давай-ка ты свои восторги засунешь себе куда-нибудь поглубже. Я едва сдерживал ярость. Алые вспышки то и дело мелькали на краю сознания, соблазняя столь близким и родным обещанием безграничной силы и могущества. Что они вообще тут забыли? У них с гидрой было разделение ареалов обитания, объяснил алтарь, словно говорил с ребенком. Они ей этот мир как младшенькой оставили на пропитание. Теперь вот пришли предъявлять права на наследство. Опять все, кому не лень, права на наши земли предъявляют. Выругался я, чувствуя, как гнев начинает подниматься волнами из глубины естества, бурля словно лава перед началом извержения вулкана. Поскольку уступать им я явно не собираюсь, то мы плавно возвращаемся к вопросу об уничтожении. Как это уничтожить? Магия рассвета их достанет? Они не люди, а создание первостихии. Им твои закаты и рассвет могут только загар подарить, но никак не навредить, ответил с превосходством и гордостью алтарь. Если они порождение первостихии, то, может, вы в состоянии высосать из них стихийные силы? В теории, в состоянии, но не будем этого делать, ответил алтарь, и его тон был настолько спокоен, что мне захотелось мысленно врезать ему. С ума сойти, отличный ответ. А ты не охренел ли часом? Возмутился я, чувствуя, как мое терпение лада основательную трещину. Я тебя по кускам собрал воедино, а теперь заявляются твои детки и требуют освободить им земли. Сволочизм ситуации зашкаливает, не находишь, а мне не тыкай. Я ради тебя время обернул вспять для целого мира, а ты мне предлагаешь убить собственного ребенка только за то, что тот в песочнице игрушку с другим ребенком не поделил. Возмутился алтарь, и в его голосе зазвучала неподдельная обида. Ссора в песочнице и захват мира – слегка разные вещи, не находишь? Я едва сдерживался, отгораживаясь от алых волн манящей силы, бурлящих гневом в глубинах души. Трай, осторожно позвала меня Ольга, накрывая волной спокойствия. Вот только эта волна разбилась о валуны моего гнева. В контексте нынешней ситуации, практически нет никакой разницы. Отрезал алтарь, и его тон стал твердым, почти непреклонным. Тогда иди и сам со своими удачными творениями договаривайся. Огрызнулся я, чувствуя, как гнев подходит к опасной границе. Боюсь, не выйдет. Они меня не слышат. Я пробую с ними связаться все это время, ответил алтарь, и в его голосе прозвучала нотка бессилия. Звездец, и что мне прикажешь делать теперь с твоими детками? Пироженкой угостить, по головкам погладить и земли свои на блюдечке с голубой каймой передать? Я едва сдерживал сарказм, чувствуя, как ситуация начинает выходить из-под контроля. Спаси их, пожалуйста. Прозвучал тихий, почти умоляющий ответ. Глава 18. Саптама лежал в ложементе. Его покрывал нейропроводящий гель. Тело без остановки колотило дрожь. Левая половина жила будто бы отдельно от правой. Было непривычно разом управлять двумя тварями сразу. Но одной игрушкой он уже давно научился управлять виртуозно. Пришла пора расширять горизонты. Найденные несколько сотен лет назад на заповедной планете разумные твари не имели крови для подчинения их привычным способам. Но Саптама не отступил. Это только его раззадорило. Он захотел получить в управлении двух собственных драконов и с их помощью путешествовать по мирам, подбирая себе образцы для будущих экспериментов. Твари были на редкость сильными и выносливыми, но такими же доверчивыми, как и большинство существ, когда речь шла об обладании адамантием. В обмен на усиление божественным металлом, они позволили вживить себе устройство для ментальной связи и управления. Нет, для псевдоразумных гидар это обозвали, конечно же, иначе, но суть от этого не изменилась. Саптама получил возможность управлять двумя высокоранговыми тварями, заодно преследуя еще одну цель. Саптама присматривал себе свой собственный мирок. Вся эта возня с техномагическим противостоянием его утомила. Его контракт завершался через 1000 лет. К тому времени хотелось бы иметь себе базу. Вариант, что его могут не отпустить, он даже не рассматривал. Скорее уж сами предложат новый контракт с более приятными условиями и повышением ранга до высшего. Все же он им принес столько миров, сколько ни один из вознесшихся за эти сотни тысяч лет. Зачем развивать один мир методом проб и ошибок, если можно победной поступью шагать по множеству других? Пока же Саптама разглядывал глазами своих марионеток магический мирок, куда его вынесло порталом, построенным на математической модели возмущения ткани миров. С вероятностью в 60% где-то здесь должен был находиться ключ к его родному миру, нынче защищенному ноосферой. Если бы не контракт, то Саптама с удовольствием взялся бы изучать эту псевдоразумную информационную сущность. Но время поджимало, заказчик требовал результата. Под лапами чавкала вонючая болотная жижа, среди которой местами торчали облезлые скрюченные деревья, словно зубы во рту у старой корги. Мелкие людишки и твари размером чуть больше пытались остановить его гидр примитивной магией, швыряясь простейшими одностихийными конструктами. Саптама решил развлечься, пафосно заявив: «Мы, ваши повелители, склонитесь или умрите». Людишки так смешно забегали вокруг, а одна из мелких тварюшек и вовсе плюнула в него какой-то токсичной дрянью, за что и была приголублена сразу серией молний из пасти и отправлена в полет воздушным смерчем. От любования результатами своих действий отвлекала все усиливающаяся головная боль. Она словно штопором ввинчивалась в мозг, мешая думать. Нестерпимо хотелось вскрыть себе череп и почесать мозг. Видимо, контроль двух существ сразу удастся не так просто, как думалось, вынужден был он признаться самому себе. Нужно будет продумать какую-то защиту. Саптама заметил, как люди принялись организованно отступать. Кажется, до них наконец дошло, что любое сопротивление бесполезно. Слишком велика разница в силе. Примитивные, но есть с чем работать, подумал Саптама. В отличие от родного мира со скучной дуальной системой магии, здесь было представлено больше сил, есть где разогнаться. Чуть в стороне, куда улетела поджаренная молниями мелочь, сработала магия высшего порядка, открывая портал и выпуская из его зева 3 человек или 2, а вот и наследничек эсфисов пожаловал. Все же модель не ошиблась в расчетах, расплылся в довольной улыбке маг крови, но тут же скривился от очередного витка головной боли. Демонова головная боль, выругался он, но явился, купился. Давай же, нападай. Поторопить тебя что ли? Сопротивление бесполезно, склонитесь. Эра людей в этом мире подошла к концу, наступила эра зверя. Проорал Саптама всеми 6 глотками недодраконов, провоцируя вновь прибывших людишек. Алую пелену гнева после разговора с алтарем разорвал жгучий поцелуй жены, которая через контакт усилила действие своей магии, затапливая прохладной волной спокойствия, готовой вот-вот взорвать вулкан кровавого безумия. «Ты как? Помогло?» Чуть отдышавшись после поцелуя, спросила Ольга, вглядываясь мне в зрачки. «Спасибо», — кивнул я, собираясь с мыслями и вновь отгораживаясь от манящей вдалеке силы. «Еще как помогло, отлично, возьму на заметку», — серьезно кивнула эмпатка и тут же заметила. «Посмотри, у них рассинхрон пошел, а до этого они в унисон что ли двигались?» «Кажется, да», — нахмурилась Ольга и неуверенно добавила. «А сейчас как будто с похмелья, левый правого не понимает». Сталкиваются, в одну и ту же сторону стреляют молниями. Действительно, даже хвосты стакивались в воздухе. Не понимаю, эмптка закрыла глаза и прислушалась. Похмелье, это не метафора. Будто оно у всех сразу и ни у кого из них. Не понимаю, может низкий магический фон душит, предположил я, вспоминая, что мне однажды объяснял Орлов о тактике сражения с высокоранговыми тварями. Описал он ее незатейливо: беги дальше или забейся в самую глубокую щель, пока мир сам своим фоном не угробит инородного гостя. Они, средоточие стихии, им магический фон без разницы. Они не испытывают проблем в любом мире, где присутствует стихийная магия, проконсультировал нас алтарь. Не похоже, покачала головой Ольга, не те ощущения, это не похмелье, воскликнула эмпатка, это мигрень, самая обычная противная мигрень, но не у гидр, а... Ольга резко оборвала себя на полуслове. Ими управляют, он нас провоцирует специально, он хочет тебя, ты... Она запнулась, подбирая слова, ему нужен, он искал тебя, ну до чего же противная зудящая боль. Ольга перескакивала с одного на другое, не заканчивая предложений, будто находилась в трансе, считывая чужие эмоции кукловода. Усиль, тут же пришла мне на ум идея, многократно, либо оборвет связь, либо отзовет зверушек, если был кукловод, значит, должны были быть и передатчики, что не будет отторгаться стихийными силами в качестве передатчика, задал я вопрос алтарю, пока Ольга принялась пытать гидр головной болью. Кто бы мне сказал, что самую распространенную женскую отговорку можно будет использовать как сверхоружие, не поверил бы. Угадай с трех раз, буркнул алтарь. Судя по голосу, ему не нравилось, что его деток пытали. И это еще были щадящие методы. Адамантий, что ли? Предположил я первый напрашивающийся ответ. Ничего иного их стихийное тело просто не приняло бы. Я вот не пойму, то адамантий считают чуть ли не самым редчайшим веществом во Вселенной, даже боги готовы за него убивать, то используют для передатчиков и ментального подчинения двух стихийных тварей. При всем уважении к твоим детишкам, но не дороговато ли удовольствие? Для сравнения, техносы сделали из адамантия якоря для открытия порталов в империю Сашири, чтобы захватить целый мир и адамантий в нем, а здесь использовали для дрессуры двух животин, нелогично и нерационально. Я чувствовал здесь явную неправильность, но в чем она выражается, понять пока не мог. «Мать моя комариха!» — воскликнул комара, появляясь рядом. «Это еще что за? У нас там армию снаряжают, как на случай иномирного вторжения. Смотрю, не зря. Васюганскую гидру победили, этих сообща завалим. Не еет!» — простонал мне алтарь стихии. «Они не виноваты. Спаси, не дай их убить. Да как же вы мне все дороги? Адамантий, ты как? Твоих объемов хватит, чтобы вырвать из тел этих тварей передатчики?» «Хватит», — подтвердил мне божественный металл. «Но мне все происходящее тоже не нравится, как и тебе. Оно пованивает подставой за версту. Тогда просто не поглощай притянутое. Мне так спокойней будет». От симбианта пришла волна согласия. «Оля, по моей команде на счет три бей самой сильной волной боли из возможных. На счет раз мир вокруг поблек, теряя краски и будто замирая». Приглушила даже рев детишек алтаря стихии. На счет два я почувствовал под сердцем сосущее ощущение грядущей потери, что стальными тисками сжимало все мое нутро. А на счет три Ольга закричала. Я видел смерч силы, исходящий от нее и накрывающий двух гидр разом. Тварям эмпатический удар пришелся не по вкусу. Они ошалело вертели головами в разные стороны, но не могли рассмотреть источник собственной боли, и тогда они вошли в штопор. Ничем иным происходящее я не смог бы назвать. Они завертелись на одном месте, сложив крылья, как балерины, крутящие фуэте вокруг своей оси. Движения были настолько быстрыми, что вскоре смазались и превратились в два смерча. Один из смерчей был шире и мощнее. Его основание, словно гигантская воронка, вгрызалось в землю, вырывая с корнем вековые деревья. Кочки, покрытые мхом, и пласты болотной жижи с громким хлюпаньем поднимались в воздух, смешиваясь с обломками веток и травой. Второй смерч, чуть меньший по размеру основания, крутился рядом, словно младший брат первого. Скорость его вращения была выше, чем у первого. Он засасывал в себя все, что попадалось на пути. Кусты, камни, даже целые пласты илистого торфа, который разлетался на куски, прежде чем быть поднятым вверх. В его центре, как в гигантской мясорубке, все перемалывалось в однородную массу. Деревья, вырванные с корнем, крутились в вихре, как спички, а болотная жижа, поднятая в воздух, создавала вокруг смерчей мутную пелену. Казалось, что сами стихии объединились, чтобы уничтожить все на своем пути. Молнии, вырывающиеся из туч, били в землю вокруг смерчей, оставляя после себя дымящиеся обугленные проплешины. Воздух вокруг наполнился запахом гари и сырости, а сами смерчи рыскали по округе с протяжным воем, напоминающим рев тысяч голосов. Наконец, они определили источник угрозы в виде маленькой женской фигурки, бесстрашно стоящей у края болота, и рванули к ней со всей яростью. Наоборот, потребовалось меньше удара сердца, чтобы успеть прикрыть серебряными крыльями жену от слитного удара двух смерчей. «Адамантий, твой выход!» Тонкие серебряные жгуты с пастями на концах рванули вглубь самолично подставившихся под удар гидр внутри смерчей. Слитный рев множества глоток перекрыл вой ветра и треск от ударов молний. Смерчи замедлились. Сквозь мутную пелену стали различимы драконьи пасти, отчаянно пытающиеся выпутаться из плена серебристых нитей. «Ты почти полностью розовый», — тихо заметила Ольга, указывая на повсеместный расцветный цвет моей чешуи. «Адамантий, почти», — прохрипел симбиант. «Только удержи меня, твою мать!» «Легко сказать, удержи!» И прежде, чем нити божественного металла начали лопаться от напряжения, я полоснул призрачными когтями себя по чешуе, пуская кровь, и отправил ее лентами сплетаться с серебром адамантия. Словно два любовника, слившиеся в страстных объятиях, жгуты окрасились в алый, оборачивая адамантий в кровавую защиту и не давая оборваться. Раздался оглушительный взрыв, разметавший эргов и кровников по округе. Смерчи опали, явив тела двух огромных дезориентированных тварей, пьяно качающих головами и силищихся опереться на крылья и подняться в воздух. Я смотрел на этих громадин, и мне было плевать, добрые они или злые, чьи они дети и с какими намерениями они пришли на мою землю. Им здесь было не место. Порталы под гидрами раскрылись всего на пару секунд, но этого хватило, чтобы твари соскользнули в пустоту. Передатчики мы сняли, так что будь добр, передай своим детишкам, что им здесь не рады. Куда ты их отправил? Раздался голос алтаря, звучащий эхом в моем сознании, на единственную известную мне изнанку, где я не встречал людей.